Глава 16. Падение Сапсана. Вечером, как только зашло солнце, мама Саймона вышла полетать вокруг горы. К этому времени тошнота прошла, но для галочки Саймон окопался в ванной и стонал каждый раз, когда к нему заходил придворный врач. Попив сока и пожевав пустого хлеба, он убедил пожилого мужчину, что ему уже лучше, и тот отправился в свои покои. «Готов?» — спросила Ариана, внезапно появляясь в запертой ванной. Уинтер сидела снаружи в его спальне и делала вид, будто читает. «Нет», — признал Саймон. «Но выбора нет. Ребята ждут». Ариана передала ему бутерброд. «С арахисовым маслом. Когда вернешься, дам тебе еще один пузырек», — добавила она. «Никто не будет сомневаться, где ты был, если тебя все еще будет рвать». Он скривился. «Не хочу снова тут торчать». «Тогда ешь быстрее», — посоветовала Ариана. «На полный желудок будет легче, обещаю». Саймон неохотно достал бутерброд и запер дверь. «Если что-нибудь пойдет не так, сразу беги, ладно? Я что-нибудь придумаю». «У меня все будет в порядке», — сказала она. «Главное, чтобы все в порядке было у вас». Пообещать этого Саймон не мог, поэтому, проглотив бутерброд с арахисовым маслом, обернулся мошкой. Не идеальный выбор, зато он легко проскользнул под дверью и вылетел на балкон, который Малкольм оставил приоткрытым. План дяди не особо понравился, но он согласился помочь Ариане Суинтер, если появятся какие-то осложнения. На улице оказалось прохладнее, чем Саймон ожидал, и какое-то время он метался между листьев, испуганный их неожиданно большими размерами. Лишь убедившись, что его никто не преследует, он рискнул обернуться орлом, перелетел на ветку под гнездом, спрятавшись в густой листве, и стал дожидаться сигнала Ригеля. Он разглядывал гнездо, надеясь каким-то образом понять, сколько внутри стражи, но никто не входил и не выходил. В темноте он видел плохо. Поэтому разглядеть мелкие детали, как днем, не получалось. Но, кажется, рядом с гнездом вообще не было никакого движения. Прошло несколько минут, и в душу начали закрадываться подозрения. Неужели Уинтер была права? Ребята действительно решили его подставить? Но также он думал о встрече с Орионом на Небесной башне, а ловушки в итоге не оказалось. Может, они просто задержались или уже были на месте, просто ждали нужного момента? А может, армия птиц окружала его в темноте, отрезая путь к спасению? Наконец, в ночи трижды ухнул филин, и Саймон встрепенулся от облегчения и ужаса одновременно. Вот он, сигнал. Пути назад нет. Без единого шороха он подлетел к гнезду и приземлился на край крыши. Когти царапнули дерево, он вздрогнул, однако не услышал изнутри ни единого звука. Рядом опустилась черная орлица, Корделия. А с другой стороны к ним присоединился Сапсан, нервно перескакивая с лапки на лапку. «Где Порша?» — спросил Нэш. «Я уже несколько часов слежу за гнездом, а ее все нет». «Я просто прячусь лучше тебя». Из тьмы неожиданно выскользнула зелено-белая колибри и зависла в воздухе. Ее крылышки трепетали так быстро, что Саймон их даже не замечал. «Ригель на месте?» «Наблюдает за гнездом», — ответила Корделия. «Если кто-нибудь неожиданно объявится, он ухнет два раза. Сколько внутри стражи?» «Не знаю», — сказал Нэш. «Но минут 15 назад несколько ушли». «Наверное, из-за мамы. Она их отвлекает», — сказал Саймон. «Хорошо. Чем меньше будет армейских, тем лучше». Корделия медленно подобралась к окну на потолке и заглянула внутрь. «На третьем ярусе только двое стражников. Если придумаем, как открыть окно снаружи...» «Стекло закалено», — сказала Порша, перелетая к ней. «Не разбить. Ну, только если уронить сверху бегемота». Саймон открыл было рот, но быстро передумал. В каком бы отчаянном положении он ни находился, если он будет раскрывать свою тайну людям, которым до конца не доверяет, Орион точно обо всем узнает. «Ну, значит, идем через главный вход, как и планировали», — сказала Корделия. «Готов, Нэш?» «Всегда готов», — откликнулся Сапсан, выпячивая грудь. Раскинув крылья, он взлетел ввысь так высоко, что растворился на фоне ночного неба. С колотящимся сердцем Саймон поглядел на колибри. Если что-то пойдет не так... «Уи!» Сапсан понесся вниз прямиком на гнездо и пролетел всего в паре сантиметров от крыши. А за мгновение до того, как врезаться головой в платформу, обернулся мальчиком и с грохотом рухнул на доски. Застонал, хватаясь за руку. «С ним все нормально?» — встревоженно спросил Саймон. Он не ожидал, что нож действительно врежется. «Да», — тихо ответила Корделия, хотя уверенности в ее голосе не было. «Обычно он влетает во все подряд на куда большей скорости. А теперь тихо». Платформу под ними залило светом. Это стражник открыл дверь. «Кто там?» — спросил он, и Саймон, склонившись, заметил в его руках лук со стрелой, нацеленной в Нэша. «Не стреляйте!» — всхлипнул тот. «Я пикировал с высоты и ударился о платформу, и я, кажется, руку...» Нэш снова застонал так убедительно, что Саймон чуть не отменил весь план. Стражник медленно подошел к нему, оставив дверь открытой. «Как зовут, мальчик?» «Нэш», — сквозь зубы ответил тот. «Нэш Алуэт. Я сын Виолетты Алуэт. Она...» «Я знаю, кто она». Стражник обернулся на дверь, и Саймон напрягся. Нэш с Корделией были абсолютно уверены, что при упоминании их матери половина стражи гнезда выбежит на помощь, однако мужчина в зеленой мантии не стал звать подмогу. Он просто тихо выругался, убрал стрелу в колчан и поспешил опуститься рядом с Нэшем на колени, отвернувшись от двери. Этого они и ждали. Корделия кивнула Порше и Саймону, и те взлетели. Когда они подлетали к двери, стражник начал было оборачиваться, чтобы снова проверить вход, но Нэш очень вовремя завопил от боли, и мужчина вновь перевел взгляд на него, на секунду забыв про дверь. Саймон влетел в небольшой вестибюль, освещенный единственной лампой на столике в углу. Рядом с ней лежали игральные карты и открытая книга страницами вниз. Но, к счастью, людей не оказалось. На пару с Поршей они пробрались к следующей двери, выполненной из дорогой древесины, и он всем птичьим телом навалился на дверную ручку. Дверь приоткрылась, и они с Поршей скользнули внутрь. Комната, в которой они оказались, занимала большую часть первого этажа, и, насколько Саймон мог разглядеть в тусклом свете, льющемся с верхних этажей, представляла собой богато обставленную, но довольно простую гостиную. Он обернулся человеком и под очередной крик Нэша с едва слышным щелчком закрыл за собой дверь, оставаясь во тьме наедине с Поршей. «Проверь, есть ли на втором этаже стража, а я пока осмотрюсь», — шепнул он. «Я ненадолго». «Если расскажешь, зачем мы здесь, я помогу», — сказала та, но Саймон помотал головой. Он очень хотел довериться ей, но не мог раскрыть тайну. Она улетела к винтовой лестнице, а он осмотрел единственный в комнате сервант. В нем нашлось немало интересных бутылок и бокалов, однако осколков хищника не оказалось. Пока он проверял, нет ли под ковром люков, Порша вернулась и зависла в паре сантиметров от уха. «На втором этаже пусто», — сказала она. «А на третьем двое». Саймон глубоко вдохнул. «Будем надеяться, что нам туда не понадобится». Стараясь не шуметь, он поднялся по лестнице и вошел в личную библиотеку Ориона. С третьего этажа лился свет, падая на стену, полностью занятую книжными шкафами. На остальных висели такие же портреты, что украшали дворец, включая относительно новый, с молодым Орионом, еще не лишившимся глаза, который стоял за сидящей женщиной, поразительно похожей на маму Саймона. Но отвлекаться он не мог. В любой момент могла вернуться стража, поэтому нужно было торопиться. Пока Порша, превратившись в человека, искала в книгах вырезанные страницы, он дошел до стола в центре комнаты, рядом с которым располагался удобный кожаный диван. По легким потертостям было видно, Орион проводил тут немало времени. Саймон по очереди заглянул в ящики, но вместо осколков хищника нашел лишь письменные принадлежности и всякие бумаги. «Тут все настоящее», — сказала Порша, раздраженно заталкивая толстую книгу на полку. «То, что ты ищешь, могло поместиться в маленькую книгу?» «Могло», — ответил Саймон. «Но Уинтер сказала, что самое важное Орион держит на третьем этаже». Делать было нечего. Они с Поршей вместе подошли к лестнице и заглянули наверх. Отсюда стражников не было видно, зато были слышны тихие разговоры и шелест, судя по всему, карт. «Спрячься за диваном», — сказала Порша с мрачной решимостью. «Я разберусь». «Ты о чем?» — спросил он. Но вместо ответа она обернулась к Калибри и полетела на первый этаж. Саймон непонимающе потянулся за ней, но не дошел до ступенек, как услышал скрип открывшейся дверцы серванта. «Бамс!» От звука бьющегося стекла он подскочил, а сверху раздался низкий голос. «Что там такое?» По гнезду снова разнесся звон, даже громче, чем в прошлый раз. По лестнице загрохотали шаги, и Саймон с колотящимся сердцем запрыгнул за диван, а через секунду показались стражники, спускающиеся в гостиную. От всего сердца понадеявшись, что Порша успеет сбежать до того, как ее обнаружат, Саймон обернулся орлом и взлетел по лестнице, едва не задевая стены кончиками крыльев. Кабинет занимал весь третий этаж, и хотя стены явно были отделаны настоящим золотом, их роскошь напрочь затмевали другие ценности. В стеклянных витринах на пьедесталах стояли невероятные сокровища. Саймон в жизни не встречал ничего подобного. Тиары, поблескивающие бриллиантами, сапфир размером с кулак, свитки, которым перевалило за 1000 лет, даже старинный плащ с выцветшим гербом звериного короля. Саймон уставился на них с открытым ртом, не зная, с чего начать. На каждую витрину приходилось по несколько кожаных футляров с прикрепленными к ним карточками, заполненными аккуратным почерком. Времени оставалось немного. Он слышал, как перекрикиваются стражники, обыскивающие первый этаж. До них быстро должно было дойти, куда на самом деле стоит бежать. Глубоко вдохнув, он осмотрелся. «Думай, думай, где Орион мог спрятать осколки?» Пока он оглядывался, взгляд зацепился за одинокий футляр в углу, высовывающийся из-за статуи ястреба, усыпанной драгоценностями. На всех остальных когда-то белые карточки пожелтели от возраста, однако на этом футляре она была совсем новой. Шагнув к нему, Саймон рухнул на колени. Наклейка на кожаной поверхности гласила: «Личные вещи. Не открывать». Он быстро осмотрел ближайшие футляры. Рукопись 1631 и «Зубы Мегалодона» весьма его заинтересовали, но искал он не их. Втянув в себя воздух, он нажал на защелки и медленно поднял крышку. Момент настал. Именно за этим он пришел. Осколки птичьего и звериного царства вот-вот окажутся у него в руках, и они с семьей смогут покинуть Ястребиную гору, а потом они найдут Селесту, Саймон придумает, как выкрасть ее осколки, и, наконец-то, уничтожит. Неожиданно он остановился. Что-то тут было не так. С колотящимся сердцем он залез в карман и нащупал часы. Они не нагрелись. Осколков здесь не было. На черной бархатной подложке футляра лежал кремовый лист бумаги, на котором витиеватым почерком было выписано его имя. Дрожащей рукой Саймон вынул его и перевернул. «Повезет в другой раз».